Волки. Тех, кто приходит в московский зоопарк со служебного входа, первыми встречают волки. Обычные, наши, серые. Те, которые зайчиков того. Те, которых Патрикевна вечно за нос водит и в дураках оставляет. Идешь мимо их вольеры, а они скачут, рычат, словно настоящие, дикие. А ты думаешь, как это Патрикевна решилась этаких за нос водить? Их за нос-то не схватишь. Рычат волки, как настоящие, а в глазах интерес светится. Мол, поверит человек рыку или нет? Но я-то их прыжкам и грозному голосу не верю, потому что знаю, никакие они не дикие, а состоят в отделе дрессированных животных.